В эту минуту жестокой муки жгучие слезы хлынули из глаз господина Энбо и потекли по щекам, и вдруг в сумерках, затягивавших дорогу, градом полетели камни, ударяясь о фасад директорского особняка, а господин Энбо все плакал. Он уже не испытывал гнева против этих голодных людей и, терзаясь лишь собственной сердечной болью, бормотал сквозь слезы: «Болваны! Болваны!» Но утробный вой, неистовый вопль голодных заглушил этот лепет, и, как рев урагана, сметающего все на своем пути, раздался крик: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Глава 6. Отрезвев от пощечин, которые дала ему Катрин, Этьен встал во главе товарищей. Но когда он, выкрикивая хриплым голосом слова призыва, повел всех на Монсу, внутренний голос, голос рассудка, заговорил в его душе, удивляясь и вопрошая: «Чем все это делается? Ведь Этьен вовсе этого не хотел. Как же могло случиться, что, направившись в Жан-Барт с намерением действовать хладнокровно, переходил от насилия к насилию и теперь заканчивал день осадой директорского ска? Ведь именно он крикнул «Стой!», когда подошли к дому. Правда, у него сначала была мысль уберечь от опасности склады компании. Кругом кричали, что надо их разгромить. А теперь, когда камни царапали фасад особняка, он тщетно старался придумать, на какую законную добычу направить свое войско, чтобы избежать еще больших бедствий. В бессильном раздумье он стоял один посреди дороги, и в эту минуту его окликнул какой-то человек, стоявший у порога распивочной головня, в которой кабачица поспешила закрыть ставнями окна, оставив открытой только дверь. «Да-да, это я, слушай-ка!» Это был Роснер. Человек 30 мужчин и женщин, почти все из поселка 240, оставшиеся утром дома, явились вечером в Монсу разузнать новости, а с приближением колонны бастующих заполнили распивочную. За одним из столиков сидел Захарий с Филоменой. Подальше спиной к двери, пряча лицо, примостился Пьерон со своей женой. Никто, впрочем, не пил. Все только укрылись здесь. Этьен узнал Роснера и отошел от него, но тот вдруг добавил: «Что, стыдно смотреть на меня?» «Я тебя предупреждал». А вот и начались неприятности. «Кричите теперь сколько угодно, просите хлеба. Вместо хлеба получите пули». Этьен вернулся и ответил: «Мне стыдно, что есть трусы, которые сидят сложа руки и смотрят, как мы рискуем своей жизнью». «Ты, стал быть, решил грабежом заняться?» — спросил Роснер. «Я решил до конца оставаться с товарищами. Хотя бы всем нам пришлось погибнуть». И Этьен замешался в толпе, полный отчаяния, действительно готовый умереть. Трое подростков, стоя на дороге, бросали в окна камни. Загнал Озорников пинг. Желая остановить взрослых, он кричал, что бить стекла ни к чему. От этого никакой пользы не будет. Бебер и Лидия пробрались, наконец, к Жан-Лену и сейчас учились у него орудовать ращой. Началась потемень. Выиграть должен был тот, кто больше перебьет окон. Лидия, неловко швырнув камень, попала в голову какой-то женщине, стоявшей в толпе. И оба мальчишки от хохота хватались за бока. В сторонке сидели на скамье и смотрели на них два старика — Бессмертный и Мук. Опухшие ноги еле держали Бессмертного, и он с великим трудом дотащился сюда. Неизвестно, что именно привело его сюда. Он молчал, словно истукан, как то нередко теперь бывало, и его землистое лицо ничего не выражало. Никто, однако, больше не слушал Этьена. Сколько он ни кричал «перестаньте», из толпы все летели камни, и он испытывал теперь удивление и страх перед слепой яростью, в которую сам ввергнул этих людей, обычно спокойных, нелегко поддающихся волнению, но в гневе таких неукротимых, неистовых. Сказывалась фламандская кровь. Нужны были долгие месяцы, чтобы она вскипела, но уж если эти миролюбивые люди приходили в выступление, оно толкало на неслыханные жестокости и не стихало до тех пор, пока они не утоляли своей ярости. На юге, родине Этьена, толпа воспламенялась быстрее, но действовала менее решительно. Ему пришлось силой вырвать у левака топор. Он не знал, как сдержать Маэ и его жену, бросавших камни обеими руками. Особенно его пугали женщины, жена левака, Мукета и многие другие. Они рвали и метали, готовы были душить, убивать. Они выли, как собаки, теснясь вокруг своей предводительницы, высокой худой старухи, горелой, возвышавшейся над ними.